Ночные бодрствования в пуще. Когда три лидера встретились, они еще не знали, чем закончится встреча. Но все оказалось просто. Когда они начали разговор, Кравчук сказал, что Украина союзный договор не подпишет, а вот если бы он подписал, подписал бы Ельцин. Кравчук приехал весь напряженный, вспоминает Андрей Козырев. Он ожидал, что Ельцин будет угрожать, выдвинет какой-то силовой ультиматум с требованием подчиниться Москве. В таком случае сама идея трехсторонних переговоров потерпела бы крах, и дело кончилось бы разрывом между Москвой и Киевом. За этим маячили хаотический распад Советского Союза, рост взаимного недоверия, а может быть даже и ненависти. Мы приехали с вариантом сообщества или союза демократических республик. Украинцы долго не раскрывали своих намерений, так же, как, впрочем, и белорусы. Российская делегация появилась в Беловежской пуще во второй половине дня. Сразу сели ужинать. Ельцин и государственный секретарь РСФСР Геннадий Эдуардович Бурбулис завели разговор о том, что, как бы ни развивались дальше события, три славянские республики должны держаться вместе. Украинские делегаты в кулуарах подошли к Гайдару, Шахраю и Козыреву. «Ребята, с чем вы приехали? Если собираетесь давить в пользу Союза, то Кравчук уедет, потому что Верховный Совет Украины требует независимости. Разумнее идти по пути объединения независимых государств, но без подчинения единому центру». Ельцин предложил поручить экспертам за ночь разработать идею такого союза братских стран. Заместитель главы правительства Егор Гайдар, министр иностранных дел Андрей Козырев и Сергей Михайлович Шахрай, которого Ельцин сделал государственным советником РСФСР по правовой политике, уединились в отведенном для российской делегации особняке и начали думать над основными элементами возможного проекта соглашения. Той ночью им предстояло ответить на главный вопрос: как три союзные республики могут заключить договор без участия других республик? Выход нашел Сергей Шахрай. Именно ему, вспоминает Козырев, принадлежит следующий аргумент. СССР создавался в 1918-1921 годах четырьмя независимыми государствами – РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией. Поскольку Закавказская Федерация перестала существовать, остались три субъекта, некогда образовавшие союз, причем их право на самоопределение неизменно сохранялось и в вариантах союзных договоров, и в Конституции СССР. Таким образом, с чисто юридической точки зрения, в Беловежской пуще собрались полноправные руководители трех полноправных же субъектов объединения, называвшегося СССР. Поэтому они были вправе принять решение о расторжении связывавших их до сих пор уз. Конец цитаты. Для Гайдара и Козырева идеи Шахрая были неожиданными, но они находку оценили. К российской делегации присоединились белорусы. Украинцы, пока кипела работа, прогуливались на свежем воздухе. Они сели за стол, когда работа уже шла к концу. Утром проект документа представили президентам и премьерам. Президентам понравилась формула «Содружество независимых государств». Им очень дорого было слово «независимые», хотя в таком документе оно бессмысленно. 8 декабря Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Минское, Беловежское соглашение об образовании СНГ, в котором говорилось, что Советский Союз прекращает свое существование. Горбачев остался без государства. Как выглядел Борис Николаевич после подписания документов в Беловежской пуще? После подписания были речи, было, как положено, шампанское, рассказывал Андрей Козырев. Говорили, что сохранить союз не удалось, но главное, что мы остались вместе. Рассказывать нелепую историю, будто американскому президенту Бушу звонили советоваться, можно это делать или нельзя. В реальности его потом поставили в известность о том, что произошло. Бушу обязательно надо было позвонить. Я, как профессионал, и тогда это советовал, и сейчас считаю, что это было правильно. Хотя бы в силу ядерного параметра наших отношений мы обязаны друг друга информировать о подобных ситуациях. это проявление ответственности в политике, объяснить логику происходящего, успокоить, что ядерная кнопка под контролем. Горбачев обиделся, что не ему позвонили первому. Напрасно он обиделся. С ним пытались связаться первым, но не получилось. Это абсолютно точно.